Дымный очерк восточных гор заслонила темень, наползавшая на запад. Предгрозовой ветер донес бормотание грома. Фродо понюхал воздух и с большим сомнением взглянул на небо. Потом опоясался поверх плаща, заткнул пояс, приладил на спине вещевой мешок и ступил на край обрыва. — Будем пробовать, — сказал он. — Тогда ладно, — угрюмо согласился Сэм. — Только пробовать буду я. — Ты? — удивился Фродо. — Ты же вроде ползать по скалам не любитель. — Ну и что? Ну и не любитель. Тут ведь, сударь, головой рассудить надо. Пускай вперед того, который первым оскользнется, а то ничего себе, шмякнусь на вас, и обоих поминай, как звали. Фродо и глазом не успел моргнуть, как Сэм уже сидел, свесив ноги над обрывом, протянул их и нашаривал уступ на скале. Такого с ним, сколько ни припоминай, в трезве не бывало. И глупо это было да нельзя. — Да ну тебя, Сэм, не валяй дурака! — крикнул Фродо. — Ты же попросту убьешься! — ишь кинулся, даже не посмотрел куда. — Давай назад! Он подхватил Сэма под мышки и затащил обратно. — Ну, подождем уж малость и обойдемся без спешки, — сказал он, лег на живот, высунулся и осмотрелся. Смеркалось, хоть солнце и не село. — Да, одолеем мы этот спуск, — сказал он, немного погодя. — Я-то уж точно одолею, ты тоже, если хладнокровно и поосторожнее. — Сами себя, что ли, подбадриваете? — сказал Сэм. — Ничего ж не видно, вон как уж смерклось. Занесет туда, где ногу не поставишь, рукой не уцепишься. Тогда что? — Тогда назад, — сказал Фродо. — Легко сказать, — фыркнул Сэм. — Давайте-ка лучше подождем. Утром оно как-никак посветлее будет. — Нет. Нет, пока меня ноги держат, — сказал Фродо, сверкнув глазами, с каким-то внезапным упорством. — Каждый лишний час мне в тягость. Каждая минута. Я пошел вниз, а ты сиди смирно, пока я не вернусь или не позову. Он ухватился за выступ, осторожно сполз и еще с запасом нащупал ногами опору. «Нашел!» — крикнул он. «Уступ направо тут широкий, можно стоять и не держаться. Я дальше...» И голос его оборвался. Налетевшая с востока сплошная темень охватила небосвод. Над головой раскатисто треснул гром, пламенная молния ударила в Нагорье. Взревел шквальный ветер. С ревом его мешался дикий цепенящий вой, тот самый, слышанный на болотище по пути из Норгарда. Он и в лесах обитания замораживал кровь, а здесь, среди каменных дебрей, вонзался во сто крат яростней. Ледяными жилами ужаса и отчаяния замирало сердце и дух захватывало. Сэм упал ничком. Фродо невольно отнял руки от скалы, зажал уши, покачнулся, оступился и с жалобным воплем соскользнул вниз. Сэм услышал этот вопль и, пересилив себя, подполз к краю обрыва. «Хозяин! Хозяин!» — позвал он. «Хозяин!» Ответа не было. Его колотила дрожь, и все же он, лязгая зубами, выкрикнул еще раз. «Хозяин!» Ветер сорвал крик с его губ и унес в глубину ущелья и дальше в горную глушь, но вдруг слабо донесся ответный возглас. «Здесь я, здесь! Не кричи! Только я ничего не вижу!» Голос был еле слышен, хотя Фродо оказался вовсе не так уж далеко. Он не упал, а проехался животом по скале. Благо, она была в этом месте пологая, и ветер дул в спину, так что он, не опрокинувшись, задержался на уступе еще шире прежнего. Сердце его трепыхалось. Он приник лицом к холодному камню, вокруг было черным-черно, то ли мрак сгустился, то ли глаза отказали. Может быть, он ослеп? Фродо с трудом перевел дыхание. — Возвращайтесь! «Возвращайтесь!» — голосил Сэм сверху из непроницаемой темноты. «Не могу я!» — проговорил Фродо. «Ничего не видно. Как я взберусь? Мне и двинуться-то не в мочь». «Чем помочь, сударь? Чем помочь?» — отозвался Сэм, выставившись по пояс. «Почему это хозяину ничего не видно?» «Ну, темень, конечно, но не сказать, чтоб непроглядная. Ему-то Фродо был виден». Одинокая серая фигурка, распластавшаяся на уступе. Виден ты виден, а как до него достанешь? Снова загрохотал гром и хлестнул ледяной ливень вперемешку с градом. Обрыв мигом словно задернуло мутной завесой. «Сейчас я спущусь к вам!» — прокричал Сэм, хотя зачем бы ему спускаться, было неясно. «Не вздумай! Погоди!» — крикнул Фродо. Голос его окреп. «Я скоро оклемаюсь, мне уже получше, не торопись! Тут без веревки не обойдешься!» «Веревки!» — с несказанным облегчением возопил Сэм и в гневе обрушился на себя. «Эх, вот бы кого на веревке-то подвесить вверх ногами в науку всем остолопам! Ну и недотепа же ты, Сэм Скромби! Сколько раз мне жихарь это повторял! Словцо у него такое! Веревки!» «Да не болтай ты!» — закричал ему Фродо. Он уже почти пришел в себя и не знал, смеяться ему или сердиться. «Оставь жихаря в покое! У тебя что, веревка в кармане, и ты сам себя распекаешь? Так лучше доставай ее!» «Не в кармане, сударь, а в котомке!» «Ну и ну, сколько сотен миль проволок, а понадобилось, забыл!» Сэм быстро развязал и перерыл котомку. На дне ее и в самом деле без труда отыскался целый моток шелковисто-серой лориенской веревки. Тьма перед глазами Фродо словно бы поредела, зрение понемногу возвращалось. Он увидел спускавшуюся к нему по воздуху серую змейку, различил ее серебристый отблеск, и голова его почти перестала кружиться. Фродо поймал конец, обвязался вокруг пояса и схватился за веревку обеими руками. Сэм отступил назад, уперся ногами в пень и вытянул из-за обрыва, что есть мочи карабкавшегося по отвесу Фродо. Тот повалился в изнеможении. Раскаты грома отдалились, но дождь хлестал пуще прежнего. Хоббиты заползли в ущелье и схоронились под каменным навесом, правда, не очень-то это им помогло. Кругом бурлили и пенились ручьи, вода низвергалась со скалы, как по водостоку огромной крыши. «Я бы там или захлебнулся, или меня бы просто смыло», — сказал Фродо. «Как нам повезло, что ты прихватил веревку». «Еще больше повезло бы, если бы я, раззява, припомнил о ней раньше», — сказал Сэм. «Ведь когда эльфы грузили лотки, они же положили по три мотка веревки в каждую. Очень мне ихняя веревка понравилась, я один моток перепрятал к себе. Наши, — говорят, — веревки не единожды вам пригодятся, вроде это Хелдер сказал, а может и другой кто из них. Правильно говорил». «Жаль, я не захватил еще моток», — сказал Фродо. «Но разве упомнишь, такая была неразбериха, когда мы с тобой улизнули? А захватил бы, спустились бы сейчас проще простого. Ну-ка, сколько в ней длины?» Сэм сноровисто промерил веревку на расставленных руках. 5, 10, 20, примерно так 30 локтей. Чуть больше, чуть меньше», — сказал он. «Не может быть», — воскликнул Фродо. «Ага, не может», — сказал Сэм. «Дивный народ эти эльфы. С виду-то она тонковата, а прочная какая, упругая и мягкая-мягкая. Моток-крохоток, и весу в нем нет. Дивный народ, иначе не скажешь». 30 локтей, — соображал Фродо. «А, пожалуй, что и хватит. Если гроза до ночи кончится, я возьму да попробую спуститься». «Дождь уж почти перестал», — заметил Сэм. «Да ведь как бы в сумерках снова не обмешулиться. А вой-то каков был, забыли?» «У меня он до сих пор в ушах стоит, не дать не взять черный всадник. Спасибо, они хоть летать не умеют». «А вдруг научились?» «Давайте лучше отлежимся до свету в этой дыре. Самое место здесь отлеживаться, когда из черной башни так и зыркают через болото», — сказал Фродо. «Да здесь лишние минуты оставаться нельзя». С этими словами он встал, снова подобрался к обрыву и выглянул. На востоке прояснилось... По небу ползли последние обвислые грозовые лохмотья, и даже над Привражьем, над которым помедлили черные думы Саурона, гроза уже отбушевала. Она посекла градом и осыпала молниями долину Андуина, и мрачной зловещей тенью заволокла Минас Тирит, сокрыв вершины Белых гор. Медленно прокатилась она по Гондору Кристании, и омрачила закат перед взорами конников, мчавшихся равниной на запад. А здесь, над пустошью и смрадными болотами, расстелился голубой полог вечерних небес, и замерцали бледные звездочки, точно мелкие прорехи возле висячего месяца. — Хорошо-то как, когда глаза видят, — сказал Фродо, глубоко вздохнув. — Знаешь, я ведь было подумал, что совсем ослеп, от молнии или от чего похуже. И вдруг увидел серую веревку, и она словно светилась.